Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И как я часто очень думаю, вот никогда ведь я не ожидал, что придется мне по радио читать басни. А читать, наверное, придется, потому что сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити», мы обсуждаем басню Крылова «Стрекоза и муравей». Всем знакомый с детства сюжет. Но все-таки, на всякий случай, так как книжечку с баснями Крылова все реже и реже после школы берем мы в руки, давайте я попробую, а вы не будете судить меня слишком строго. Итак, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето, говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты... Я без души, лето целое все пело. Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши. Вот, собственно, и все. Этому короткому сюжету на русском языке в прошлом году исполнилось 200 лет. Мы чуть-чуть опоздали. Басня увидела свет в 1808 году. И нашему поколению в ней всегда было все ясно. Ясно было следующее. Бездельница-стрекоза хотела получать удовольствие тогда, когда их возможно получать. И трудолюбивый муравей запасся своевременно зерном, своевременно построил себе дом. И он прав. А стрекоза профукала свою короткую жизнь. И, в общем, на ней можно поставить крест. Все было бы, наверное, чрезвычайно просто, если бы этот конфликт, драма, дилемма стрекозы и муравья или стрекозлов и муравьих не оставалось бы по-прежнему настолько актуальной в наши дни. Как-то все изменилось, и муравьи почему-то со страшной их силой захотели быть стрекозами. А стрекозы, те, которые все лето только и делали, что пели, стали цениться все больше и больше и зарабатывать гораздо больше, чем муравьи. И выяснилось, что басня эта удивительная по той простой причине, что, наверное, в ней видно некое, может быть, самое главное психологическое деление человечества. А еще она является совершенно поразительным тестом. Ой, извините, тестом. Вот я все время это тесто произношу так. Так вот, тест очень простой. Кому вы симпатизируете в этой басне? Стрекозе? Или муравью? Кому вы сострадаете? О ком сожалеете? Кто вообще прав в своем жизненном рисунке? Стрекоза или муравей? Эти ваши симпатии на самом деле могут бесконечно многое сказать о вас, о вашем характере, о вашем отношении к жизни и к современности. Вот об этом, о таких очень непростых и неочевидных вопросах, которые возникают каждый раз, когда ты начинаешь задавать вопросы «почему?», ну, например, «почему муравей не помог стрекозе?», «откуда берется у стрекозы такая глупость петь все лето?», и вообще задаешь любые вопросы «почему?», то вдруг выясняется, что ох, непростая эта работа. Даже на такую привычную, очевидную, знакомую с молодых ногтей басню понять, прочувствовать и понять, что же она для нас значит. Ну вот, собственно, и все вопросы. О чем басня «Стрекоза и муравей»? И кому вы больше симпатизируете? Наш телефон 495-956-1514. Где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Когда-то в 50-х годах «Стрекозу» и «Муравья», по-моему, совершенно замечательно, ну, по крайней мере, очень весело изображали два ныне совершенно забытых у нас пародиста. Звали их Гомер и Джетро. И пародировали они, естественно, песенки своего времени. Песенки в стиле рок-н-ролл. Ну вот, например, мне кажется, совершенно одна из совершенно типичных песенок «Стрекозы». 495-956-1514. She was afraid to come out of the bushes. She was afraid all the people would stare. While she was diving, she lost her bikini. So the poor little girl had to wear. Two, three, four, tell the people what she wore. She wore a pair of baggy old red flannels, itchy, scratchy, red long handles that she found hanging out on. So she crawled out through the trapdoor behind. Well, I swear, dig that crazy underwear. Now she's standing out there in the river, in the water clean up to her knees. Here's the only advice I can give her. Keep your trap shut or you're gonna freeze. Tell us, will you please, why she's wearing BBDs. Down the river it started to drift. All the colors had to snigger when they seen her eyelash flicker, cause all her sand had started to shift. Homer, you old coot, help her find her bathing suit. Now at last she has found her bikini. On the beach it had been all серебряные нити. Ну что ж, итак, «Стрекоза и муравей», кого будем выбирать и кому симпатизировать? Несколько общих, хорошо, самых общих сведений, которые просто необходимы. Иван Андреевич Крылов заинтересовался и изложил басню французского поэта Ла Фонтена, которая называлась «Цикада и муравей». И как бы, в общем, по сути, мы в басне Ивана Андреевича сталкиваемся с чрезвычайно близким по содержанию изложением басни Ла Фонтена. А Ла Фонтен, в свою очередь, естественно, позаимствовал сюжет этой басни у великого грека Эзопа. От Эзопа к Ла Фонтену в стихи пробралась вместо европейского кузнечика, у Эзопа там кузнечик, другое характерное для Средиземного моря громкоголосое насекомое цикада. Задумав перевести или переложить на русский язык эту басню, Крылов столкнулся с затруднениями. Они очень интересны. потому что муравей по-французски женского рода. А у нас слово муравьиха или муравьица, в общем, слово не принято. А к женскому роду, кстати говоря, относится и слово «ля сигаль», означающее, извините за мой рязанский pronunciation, означающее южную такую неумолчную певицу-цикаду. Но совершенно цикад в начале 19 века у нас еще не знали. Только когда мы утвердились на Кавказе и в Крыму, вот тогда цикада стала таким народным словом. И, в общем, и у Лафонтена, и у Эзопа это разговор двух дам. Это такие образы двух болтающих у порога муравьиного жилища женщин, кумушек. Их хозяйственная муравьиха отчитывает легкомысленную певунью цикаду. А вот Крылов придал этой басне и дополнительное такое значение, скажем так, гендерное. Поскольку, кроме всего прочего, это разговор между стрекозой и муравьем стал еще и разговором мужчины с женщиной, что немаловажно, поскольку сразу Иван Андреевич продемонстрировал отношение к женщинам. Вот того времени, да, это был своего рода призыв к тому, чтобы женщина не просто порхала, но и заботилась о будущем. Упрощаю, конечно, я всю эту ситуацию, как вы понимаете. Но, видите, она может быть еще и еще сложнее, и поэтому я хочу начать передачу с того, чтобы вы послушали пару звонков, которые раздались у нас в студии до начала эфира. Здравствуйте. Когда перевалит за, то приходят в голову мысли неоригинальные и невеселые. Все мы — стрекозы и муравьи. Стрекоза — это легкомысленная молодость, муравей — степенная зрелость, переходящая в старость. И встреча их неизбежна, и что заложено в молодости, то дает фундамент старости. Спасибо всем. Елена из Москвы. Вот видите, Елена из Москвы увидела в этом взаимоотношение двух человеческих возрастов. Действительно, мы в юности стрекозы. И, может быть, в этой зависти, мягко скажем, зависти муравьев к стрекозам, которая почему-то звучит в басне Ивана Андреевича, есть что-то от зависти нашей к нашей же собственной молодости. Мысль, между прочим, вполне неожиданная. Мне до звонка Елены она в голову не приходила. А вот что сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. А может быть, в этой басне все не совсем так или совсем не так, как нас учили в школе? Бездумная, безумная, попрыгунья стрекоза доверяет муравью, а значит, и любит, и уважает его настолько, что не считает за унижение просить, что поступает справедливо и ей отказывает. Чтобы была впредь серьезнее, думала о будущем, а не пела. Только она не успеет, справится, умрет. Спасибо. Меня зовут Юля. Мне кажется, что Юля как-то вольно или невольно отправляет нас к аспекту суда. Ведь басня кончается тем, что муравей не без чувства внутреннего удовлетворения судит стрекозу и осуждает ее на смерть. И мы почему-то с детства приучены радостно это поддерживать. Ну вот, это, пожалуй, что-то такое минимальное и вводное. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, мне кажется, что тут Иван Андреевич Крылов такую идею выдвинул о некой справедливости распределения по труду. То есть, в общем, он был марксист, а вместе с ним марксистами были Лафонтен и Эзоп, разумеется. Нет, ну не марксист, Эзоп, но эти, просто Эзоп, вот эта идея, она же и до Маркса существовала, о том, что вот как бы должна быть справедливость и все такое прочее. Но такого общества, в общем-то, не существует, как известно. И поэтому, чтобы вот стрекоза оказалась такой неразумной и, так сказать, не позаботилась о себе, в это трудно поверить. Вот. И... Тем более там такой гибрид. На самом деле муравьев много, все они трудятся, а стрекозы как порхали, так и порхают, и им и зима, как говорится, не помеха, и кризис тоже никакого влияния не оказывает на стрекоз, понимаете? То есть вот я хотел бы вот немножко с этой стороны. Нет, проблему. Вы знаете, вне всякого сомнения, это главная сторона проблемы. Самое главное. Хотя, вообще говоря, я не знаю все-таки конкретно, о чем же, что же хотел сказать вот в этой басне Крылов. Этого никто не знает, кроме Крылова, Лафонтена и Эзопа. Впрочем, всякая басня – это посвятительная история европейской культуры, что-то типа суфистских рассказов. Наверное, как суфистские сказки, она имеет 7 уровней смысла. Мы когда-то об этом говорили. И все эти уровни мы, конечно, не успеем пробежать в одной передаче. То, о чем сейчас говорит Александр, называется, в общем, по-настоящему протестантской этикой. И именно с этой мыслью о протестантской этике столкнулось общество времен Крылова. И басня, к басне относились с неодобрением. Именно в силу того, что на самом-то деле в аскетическом достаточно православии и святой, и монах никаких материальных ценностей не производят. В некотором смысле все лето они поют, в смысле читают молитвы. И как бы басня сразу стала диссидентской, поскольку в ней был действительно некий призыв, больше свойственный протестанству, которое всякий труд считало святым и главным занятием. А во что все это превратилось? Вот знаете, я просто для примера не могу удержаться. Это вообще история, которую где-то много лет назад, наверное, 5-6 назад рассказывал Шендерович. Но уж больно она характерная. У нас в Липецкой области голландский фермер взял в аренду 600 гектаров земли. И приехал он на просторы на эти, привезя с собой жену, компаньонов и технологии. Посадил картошку, и картошка выросла великолепно. А на соседних совхозных плантациях, где пока он вкалывал с утра до ночи, расслаблялись знаменитые отечественные муравьи, которые как бы, ну так и считают, что муравей прав, и что трудовой человек должен получить свое. А корнеплод знаменитый практически не уродился. Ну вот тут бы голландский фермер со своих высот и мог бы сказать нашим колхозникам, типа, ты все пела, но в новых социально-исторических условиях басня не сработала, потому что, прослышав о голландском урожае, со всей области к полям потянулись люди. Натурально. Они обступили 600 гектаров по периметру и начали картошку выкапывать. Они это делали не ночью, не озирались воровато, не с одиноким ведром наперевес. Граждане Новой России брали чужое ясным днем. Приезжали на «Жигулях» с прицепами, прибывали целыми семьями. Короче говоря, марш муравьев. Приезд на место события телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся. Люди начали давать интервью. Ощущение было лотерейным, повезло, добыли хорошей картошки. А молодая корреспондентка местного телевидения попыталась привести сограждан к мысли, что они воры. Но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся. Это я Шендеровича цитирую. И, имея в виду голландского муравья, сказал, вон у него сколько выросло на нашей земле. Значит, мы это заберем. Как-то мы все привыкли осуждать муравьев. Жить хотим, как стрекозы. Это неудивительно. Здравствуйте, Владимир. Алло. Нет Владимира. Был Владимир философ. Я так обидно, что нет Владимира. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Город Энгельс есть у нас на проводе? Доброй ночи. Доброй ночи. Да, да, есть. Мы вас слушаем. Чуть-чуть отойдите от приемника. Доброй ночи. Господин ведущий, вот вы знаете, я немножко хотела в другую сторону. По поводу трудолюбия муравьев, это мы все знаем. Они великие труженики. Но вы знаете, вот еще две русские пословицы. Дураков работа любит. Это про муравьев. И везет дуракам и пьяницам. Вот, стрекозам. Получается, да, да, понимаете? Везет по жизни, получается. И везет дуракам и пьяницам, это муравьям. Перепутала. Да, везет дуракам и пьяницам, это стрекоза. И дураков работа любит, именно тружеников. Вот тут, мне кажется, Иван Андреевич Крылов, вот именно вот борьбы противоположностей вот как-то хотел совместить, и чтобы, ну, для нас... Более того, понимаете, какая штука, Татьяна? Ведь на самом деле дуракам везет и в русских сказках. А что же это такое-то за безобразие получается? Значит, Иван Андреевич выступил против всего русского мира? Или, может быть, мы не совсем правильно понимаем функцию стрекозы и муравья в нашей жизни? Итак, наверное, нам пора уйти на следующую музыкальную паузу. Давайте попробуем все-таки выяснить, кому мы симпатизируем и почему. Есть ли среди нас муравьи и почему стрекозам везет по русским же поверьям? Почему басня Крылова «Ла Фонтена» и «Эзопа» оказалась басней, направленной против русского мира? Ну вот об этом, наверное, после, в стиле рок-н-ролл, но все-таки песенки о тяжелой жизни муравья, когда-то общеизвестной. Awesome trot. It's upstairs over a vacant lot. It's called Hernando's Hideaway. Oh, lay. They used to have six candles tall, a burning brightly in the hall, till Liberace stole them all away. Hernando's Hideaway. Oh, lay. Sopping in the gravy bowl is sure the living in. Here's a spot that Duncan Hines will never recommend. They serve old soldier soup to you most every single day. You eat a bowl and earn my soul. You fade away. A spot to dance and dine. Your heart's afar, and so is mine. The coffee tastes like turpentine. It's gay, Hernando's Hideaway. Olé. Music by Hernando's group. They sing like they are sipping soup. Sounds like a coon dog with a croup. Ole, Hernando's Hideaway. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России и пытаемся по-прежнему понять разницу между муравьями и кузнечиками. И, ой, извините, ну да, между муравьями и стрекозами. Поскольку изначально, конечно же, у Эзопа в басне она была кузнечиком, а у Крылова в итоге получился гибрид, потому что на самом деле стрекоза, которая попадает в траву, это, конечно, катастрофа жизненная для стрекозы, а у Крылова она еще по ней и прыгает. Впрочем, ну вот все-таки почему? Почему эти стрекозы, эти лентяи и идеалисты, лоботрясы и бездельники, все-таки, несмотря на мнение муравьев, имеют, оказывается, право на жизнь. Да не только право на жизнь, а еще и заявляют о своем праве жить именно так, как они хотят и умеют. Надо сказать, что басни эти Лафонтена и Крылова привели к другим литературным исследованиям. Самыми знаменитыми из них, пожалуй, является рассказ Сомерсета Маэма «Муравей и кузнечик» и рассказ Куприна, потрясающий рассказ Куприна, если кто не читал, который называется «Попрыгунья стрекоза». В них проведено исследование столкновения муравьев и стрекоз в английской среде и в среде русской заброшенной усадьбы. И это, правда, потрясающее по своей силе исследование. Маэм рассказывает о двух братьях, о двух полных противоположностях, двух разных мирах. О клерке муравье Джорджа, который честный труженик, воплощение трудолюбия, бережливости. И о его родном брате Томе, который настоящий кузнечик, который пляшет по жизни, бросает там жену с детьми, бросает бизнес и просто живет, нигде не работает, ничего не делает. Просто живет, путешествует по европейским столицам, причем умудряется это делать как-то совершенно без денег. Ну, то есть он только поет целыми днями. И вот история заканчивается тем, что вдруг, совершенно неожиданно, Том, вот этот самый кузнечик, этот стрекозел, внезапно получает наследство. Не очень большое, но получает. То есть вдруг на него падают деньги. А Джордж, который всю жизнь работает, который, казалось бы, должен был порадоваться за брата, которому, наконец, повезло, вдруг практически сходит от этого с ума. Начинает брата ненавидеть и хочет его убить. То есть поступает почти так же, как поступил муравей в басне Крылова. Он же убил стрекозу. Ни стрекоза, ни кузнечик зимой, конечно же, не выживут. Здравствуйте, Владимир Иванович. Алло. Да-да. Меня зовут Иван Николаевич, вы простите, пожалуйста. Да, извините. Александр Геннадьевич, я уж собрался было закругляться, но, так сказать, ваша передача меня потрясла, не могу молчать. Поэтому, ну что я могу сказать? Вы закругляться, задали... это что значит такое? Что? Что такое собрался? Ну, то и спать уже ложиться. Но меня потрясло, я просто так решил, что не могу молчать, должен сказать, ответить на ваш вопрос. Да, к сожалению, действительно, у нас вот стрекозы процветают. Вот пример такой. Так об этом смотрите. Же, смотрите, об этом же русские сказки. Так вот я хочу конкретный пример сказать и отчасти задать вопрос, потому что дело все гораздо глубже, чем вот так на первый взгляд выглядит. Вот смотрите, едешь в электричках, но это один только пример. Вот это все поют всякие вот эти вот, причем не очень высокого класса, или там в переходах подземных и прочее. Вот. И за это получают, в общем-то, деньги немалые, значит, легкие. А вот в сельском хозяйстве, например, никто не хочет производить хлеб, молоко, мясо там и прочее. А ведь на этом держится. То есть вот то, что сельское хозяйство, это будем считать муравьи. Вот это стрекозы. Другую сторону возьмем этой проблемы. Вот, например, легкие деньги делают за каждый чих, за каждую информацию. Тоже немалые деньги, говорю, будут лопаты. А за что? А теперь представьте себе, ну и вот и рекламный бизнес тоже. А теперь представьте на секундочку. Если бы вот эти неуважаемые люди в сельском хозяйстве, муравьи, исчезли бы до конца, то есть перестали бы существовать муравьи сельского хозяйства, неуважаемые люди. Остались бы только уважаемые люди, рекламный бизнес, информация, вот понимаете. А чем бы они кормились бы, понимаете? Вот тоже проблема глубже. Может быть, вы сделаете отдельную передачу. Но у нас люди не хотят действительно заниматься. У нас получается униженным производительный труд. И за то, что за всякое это не шуру, понимаете, у нас гребут лопаты деньги. Вот почему. Может быть, менять сознание нужно, но это вот по вашей части как специалиста. Извините, что вас побеспокоил. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Я хотел сказать, конечно, нужно менять сознание. Но только вот куда? Здравствуйте, Елена. Доброй ночи. Доброй ночи. Я просто хотела сопоставить несколько другие параллели. Я, к сожалению, не слышала сначала передачи, вот включилась попозже. Может быть, это соотношение высокого и земного, вот может быть от соотношения искусства и ну такого обычного рядового труда. Вот у меня почему-то такая параллель возникла. Это стрекоза вот эта, хотя она и пела, и плясала, но тем не менее, может быть, это вот как вообще, бы... вот, Елен, не знаю, насколько вы со мной согласитесь или не согласитесь. Я не рискнул. Я вот сегодня рассказывал в кулуарах в студии. Я говорил, что я хотел сегодня в качестве иллюстрации поставить песни Людмилы Зыкиной. Мне и сейчас это даже страшно говорить в прямом эфире. Но разве петь — это такое простое дело? А вот я и говорю об этом. То есть, может быть, вот как раз... Она же ведь тоже никаких запасов на зиму это производила зерна, не откладывала, домов не строила, детей не рожала. Да, вот я согласна с вами совершенно. Вот у меня тоже это возникло. То есть, стрекоза — это как бы олицетворение искусства, вот того... Вы знаете что? Вот вы слышали то, что сказал Иван Николаевич? Да. Я, знаете, что хочу сказать? Я вот все пытаюсь намекнуть. Я не знаю, прав ли я, потому что здесь, конечно, не может быть никаких объективных мнений. Но мне кажется, разница ровно на один суд. Видите, в чем дело? Стрекоза, ну, допустим, человек искусства. Между прочим, у Куприна в рассказе «Попрыгунья стрекоза» это три представителя Серебряного века, которые оказываются в такой, знаете, захолустной, заброшенной, с убежавшим помещиком усадьбе посреди крестьянского мира, которому совершенно не нужен весь этот символизм и все эти песни, да? Я, конечно, для того, чтобы пересказать Куприна, нужна отдельная передача. Там такой язык потрясающий в этом рассказе. Фантастические совершенно образы. Обязательно прочтите. Я хочу сказать, что вот проблема вот в чем заключается. Проблема заключается в том, что наихристианнейший русский муравей почему-то считает себя вправе судить стрекоз, хотя наш Бог сказал: не судите, не судимы будете, и это знают все. Почему-то наш наихристианнейший муравей для того, чтобы делать вид, что он муравей, но при этом остаться но при этом жить как стрекоза, готов воровать. А вот что поразительно совершенно. Тут неправда всегда на стороне того, кто судит. Вы посмотрите, стрекозета, она же понимает в басне Крылова, что ей нужен хлеб, да? Что ей нужно чем-то питаться. Она с абсолютным доверием к муравью. Вроде бы, ну вот я же тут летала, ты же имел мою красоту. Правда? Ты же ее видел? Муравей как бы говорит: а мне нафиг не нужны твои песни. Хлеба не дам, иди умирай. весь вопрос изменения сознания, как и тогда, как 2000 лет назад, он заключается в том, какое дело, какой труд мы с вами имеем в виду. Сейчас я поясню свою мысль. Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, Светлана. Алло, есть Светлана из Таганрога у нас еще на линии? Алло, Таганрог? Нет Таганрога, да? Нету Таганрога. Исчез Таганрог. Ну, действительно. Кузнечик только пел целыми днями, как птичка Божия, наслаждаясь солнцем и свободой. Кузнечик Ла Фонтена и Эзопа. Может быть, поэтому, по нашему мнению, по мнению муравьев, петь – это совсем не трудно. Это приятная забава и легковесное безделье. Тем не менее, петь не так уж и легко, как это кажется со стороны. Петь – это труд. И труд более чем конкретный. И он не легче труда физического или интеллектуального. Любого конкретного, конкретно ощутимого труда. Где работает тончайший инструмент, которому мы все время отказываем в праве на существование, и поэтому как бы отказываем в праве на работу. Душа человеческая. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер. Вот я хочу вам рассказать, что я недавно видела иллюстрацию старинную к басне Крылова. И там муравей изображен в виде крестьянина, а стрекоза в виде дворяночки такой. То есть, получается, он даже, вот вы говорите, что это там певцы, это просто он обобщил, мне кажется, вот те, кто незаслуженно пользуется плодами чужого труда. То есть это, ну как у нас раньше говорили, эксплуататор и эксплуатируемый. А Эзоп-то с Ла Фонтеном? Нет, нет, нет, я говорю, что Крылов, вот иллюстрации его времени, вот они... Ну, да. Изобразили муравья в виде крестьянина, а стрекозу в виде дворяночки. Ну, да. Дворяночки такой. Ну да, вот. Легкомысленный. Вот, то есть можно даже вот после 17-го года экстраполировать, что более широко сказать, что это эксплуатируемые вот, эксплуататоры. Вот, вот после 17-го что... года мы этими самыми дворяночками широко и попользовались, потому что право имели. Вот, потому и, что мы же на зиму года, как бы, мы же на зиму запасы все делали. Решили а потому что да, да мы же на зиму запасы делали, а они нет. Вот и как быть вот с теми, кто пользуется как бы дополнительной стоимостью по капиталу Маркса. Вот что с этими людьми делать? За ними. То есть незаслуженно хотят взять чей-то труд. Не заплатив за это ничего. Вот таким образом. То есть, ну, на самом деле, если бы она сказала, давай я отработаю. На самом деле, хотите, сделаем тему такую. Я просто думаю, что басня не об этом. И вы, смотрите, сама себе, и вы сама себе противоречите в действительности только в одном месте. Проблема в том, что дворяне не были капиталистами. Они не присваивали себе прибавочную стоимость. Это купцы. А если бы вы там, ну, каким-то образом говорили бы о крепостном праве... Впрочем, ведь о том, что такое капитал, надо говорить отдельно. Капитал – это ведь не прибавочная стоимость. Это сложнее. И дело же... не в эксплуатации. Дело в том, что все это хорошо, правда, допустим. Но каким образом в этом виноват голландский фермер, который произвел хорошую картошку для того, чтобы извлечь из нее эту прибавочную стоимость? Вся проблема в том, что есть еще прибавочная стоимость души. Потому что, наверное, в экологии души всему было свое место, в том числе не вот этим самым девочкам дворянским, которых насиловали и убивали по всей Великой Руси. Дело в том, что нет бабочек, нет яркости лета. Нет певцов, и нет красоты мира и покоя. Нет композиторов, вот этих всех неэксплуататоров, которые, тем не менее, живут на наши налоги. Да, мы сейчас говорим, помните, знаменитый когда-то налог Аркадия Райкина? Чего это, балерина, дура эта, она крутится? Давайте к ней динамо-машину привяжем. Пусть она электроэнергию дает, пока крутится. Приблизительно такое рассуждение о прибавочной стоимости. Я все-таки думаю, что дело совсем не в этом. Дураку везет, и Тому в рассказе Маэма везет. И Стрекозе, наверное, может повезти на этом месте. Басня обрывается. Если у них будет трудиться душа. Ну, для того, чтобы почувствовать и девочку эту дворянскую расфуфыренную, и певцов этих, и балерин никому не нужных, бешеных денег, хотящих за свои концерты. Почувствовать надо. Дурак работает душой. Иван Дурак в сказке. Из-за этого он стяжает благодать. Мы просто все время забываем, что работа души монаха, священника, балерины – это тяжкий труд. Душа обязана трудиться, по-моему, первым Лихачев наш сформулировал эту мысль. Она обязана трудиться наперекор вот этой волне муравьев, дикарей, которые считают, что ни дух, ни душа, ни красота, ни балет, ни песни им вовсе не нужны. Вот если мы поймем, что душа обязана трудиться, это будет вполне в духе программы «Серебряные нити». В понедельник, в нашу ближайшую встречу, мы с вами поговорим о нетерпеливости, о том, что такое человеческая нетерпеливость, как с ней бороться. А прощаемся мы, ну, тоже общеизвестной песней, которую много-много раз еще недавно слышали в другом исполнении. Эта песня посвящена тому, как же скинуть со своей души вот эти 16 лишних, никому не нужных муравьиных тонн. Спокойной ночи. Some people say a man is made out of dirt, bow-legged breeches and a humpback shirt. Every man has his woman to make him tick, but only the miner has his pick. He loads 16 tons, how do you feel? Too tired to work, too scared to steal. St. Peter, don't you holler for me today, 'cause I'm a-digging the other way. Uncle John was a miner, he was long and tall. Chasing after women made him end it all. He could never catch him, though he tried. So old Uncle John laid down and died. Just 16 tons, 16 tons, 16 tons. I was born one morning when the sun didn't shine.